Ревность как напоминание о наших внутренних демонах. До сих пор мы говорили о том, что ревность — это результат биологических и социальных установок. Но если забыть о них, то мы остаемся наедине со своими собственными демонами, страхами, травмами и неуверенностью, обнаженные и беззащитные, не в состоянии укрыться от них. Те, кто практикует согласованные немоногамные отношения, считают, что ревность — это что-то вроде зонтичной эмоции, под которой прячутся более глубокие чувства и потребности, и она дает нам возможность поработать над собой и стать более уверенными в себе и цельными людьми. Как пишет Франклин Во в своей книге «Больше, чем двое», в конце концов, ревность — это всего лишь чувство или смесь чувств. И так же, как мы не позволяем таким эмоциям, как грусть или злость, контролировать нашу жизнь, нет причин предоставлять такие привилегии ревности. Во считает, что ревность коварна. Она шепчет на ухо, внушая, что мы жертва, что окружающие нас обижают и что надо постоять за себя. А самое главное, она убеждает нас, что не нужно в открытую обсуждать свои чувства. Ревность процветает в тишине и замалчивании. А после она отравляет нас, заставляет испытывать злость по отношению к другому человеку и стыд, направленный на себя. Ревность в моногамных отношениях отличается от нее же в КНО. По словам Вагнера, моногамным людям больше свойственно собственничество. Оно характерно для отношений, в которых существует дефицит доверия и оправдывается и легитимизируется нашим обществом. Ревнивый человек, склонный к собственничеству, будет говорить: «Ты моя, и если ты кого-то себе найдешь, я заставлю тебя заплатить за это». Те же, кто выбрал жизнь в КНО, обычно менее склонны к собственничеству, и для них ревность — это прежде всего проблема отчуждения и конкуренции. Они сравнивают себя с другими и чувствуют, что недостаточно хороши. Ревность — одна из причин, по которой люди боятся переходить к свободным отношениям или возвращаются к моногамным. Даже те, кто стремился к этому, сам был инициатором перехода и не видел в этом никакой проблемы, при том, что партнер был против. Даже они встают как вкопанные, когда к ним приходит осознание, что их партнеру будет позволено делать все, что делают они, или когда их половинка встречает новую любовь или сексуального партнера. В этих случаях ревность возникает неожиданно и застигает свою жертву врасплох. Так что вдобавок к трудностям, которые в принципе влечет за собой ревность, те, кто был инициатором перехода к свободным отношениям, чувствуют себя лицемерными, аморальными, неправильными людьми, плохими полиаморами. Пока партнер сопротивлялся и ратовал за благоразумие, единственным их желанием было почувствовать сладкий вкус свободы и испытать радость интимного общения с другими людьми. Но вот этот партнер встретил кого-то, и это подорвало их уверенность в себе. Их переполняет страх настолько сильный, что они уже подумывают о том, не отказаться ли от свободы в пользу безопасности. Как вы уже, наверное, догадались, те, кто решает поработать над ревностью, рассматривают ее как социальную и культурную установку, которой можно управлять и которую можно перенастроить. Если же согласиться с тем, что ревность — это чувство, которое невозможно укротить, попытка вести подобный образ жизни была бы безумием. Те, кто предпочитает КНО, верят, что если достаточно сильно захотеть, можно изменить свое восприятие ревности и совладать с нею. И даже если в ревности присутствует биологический аспект, стоит избавиться от внушенных когда-то представлений, поработать над нерешенными вопросами и отношениями в союзе, и она станет чем-то незначительным и легко управляемым. Это будет не панический страх, сковывающий и вызывающий ступор, не нож в сердце, от которого вы испытываете острую боль, а укол булавки, который вы даже не заметите. Как считают многие люди, состоящие в КНО, ответственность за ревность лежит не на третьей стороне, с которой встречается партнер, и не на партнере, который вызывает ревность своими действиями, а на человеке, который ее испытывает, что отличается от моногамного восприятия. Конечно, поведение партнера способно вызывать ревность, если тот ведет себя неуважительно, относится к вам безразлично и заботится только о своих потребностях. Но если ваш партнер любит вас, проявляет заботу И единственное, что заставляет вас испытывать ревность, это его желание быть с другими людьми, думаю, есть смысл заглянуть в себя. Мы испытываем ревность, когда осознаем, что больше не являемся целым миром для партнера. Принять это нелегко, и именно об этом больше всего сожалеют те, кто выбирает не моногамию. Понимание того, что другой человек не в силах дать все, что нам нужно, и что мы сможем удовлетворить наши потребности с несколькими людьми, дается куда легче, ведь когда для другого человека ты являешься всем, это дарит ощущение цельности и питает твое чувство собственного достоинства. Осознание того, что я больше не буду всем для кого-то, приносит боль. За этим следуют этапы горевания и принятия, возможно, признательности. Я никогда не стану целым миром для другого человека, потому что это место уже занято. Потому что если я все для кого-то, значит, для него самого там не остается места. Я могу быть частью, важной и значительной, но не более того. Другие люди, интересы, страсти тоже будут частью его жизни. И это хорошо для нас обоих. Ревность не всегда связана с сексом. Она может быть вызвана тем, сколько времени партнер проводит с любовником, их общением или улыбкой, появляющейся на его лице при упоминании чужого имени. Или тем, что он приходит домой после встречи, сияя от счастья, и это не из-за вас. Для многих людей проще представить, что их партнер с кем-то спит, но не влюбляется в кого-то. Чувства могут напугать куда сильнее. Что еще страшнее, так это сочетание чувств и секса. Думаю, в такой ситуации у большинства людей понижается самооценка, они перестают верить в то, что достаточно хороши и достойны любви, им не хватает ощущения своей уникальности. Желание быть уникальным связано с детской тоской по матери, которая всегда будет рядом, всегда примет нас и удовлетворит все наши потребности, подарит нам чувство безопасности. Не случайно старший ребенок испытывает ревность, когда у него появляется младший брат или сестра. Дети на бессознательном уровне ощущают, что удовлетворение их потребностей находится под угрозой и испытывают страх смерти. Двух- или трехлетний ребенок полностью зависит от любящего взрослого, и вероятность утратить эту любовь может угрожать его существованию. То, что мы испытываем при виде своего партнера вместе с кем-то, во многом схоже с этим детским страхом смерти. Кроме того, страх смерти сопровождается повторяющимся ощущением того, что вас стирают, вы исчезаете, вы нечто динамичное и трансформирующееся. Возможно, это шанс переосмыслить тот детский опыт и напомнить себе, что мы больше не в том положении. На самом деле наше выживание не зависит от партнера. Даже если он покинет нас, мы не умрем, мы останемся живы. И тем не менее, этот весьма болезненный, трудный, глубинный опыт требует должного осознания и сострадания. Возможно, именно из-за этого раннего опыта многим проще исследовать другие практики сексуальных партнеров, но при этом запрещать своим партнерам делать то же самое. Большинство из нас хотели бы проживать жизнь на полную и быть свободными в своих действиях, но чтобы партнер при этом хотел и желал только нас. Однако это вряд ли осуществимо. Мы либо отказываемся от свободы, чтобы вторая сторона отказалась от своей, либо готовы позволить ей иметь то же, чего хотели бы для себя. Или же просто изменяем ей, и это самый распространенный сценарий. Позволить — значит утратить контроль, погрузиться в неопределенность, неуверенность, сомнение. Поэтому переход к свободным отношениям заставляет многих столкнуться лицом к лицу со своими страхами и внутренними демонами. Ревность — это совокупность чувств, в основе которых лежат наши неудовлетворенные потребности. За ревностью стоят страх, злость, боль, ощущение предательства и потери, беспомощность, чувство собственничества, боязнь разлуки, грусть, одиночество, униженность, отверженность и многое другое. Сексолог и писатель Малка Фельдштейн, перешедшая вместе с мужем к свободным отношениям, подметила очень точно. Это природа человека не моногамна, а эго моногамна. Когда мы ревнуем, Это говорит о том, что не удовлетворяются наши потребности в защищенности, стабильности, уверенности в себе, ощущении своей уникальности, в любви, партнерстве, доверии. Если вы все-таки решитесь на преодоление ревности, это приведет к личностному росту и развитию именно в этих направлениях. Но если ревность испытывает человек, которого затащили в свободные отношения вопреки его воле, под угрозой лишиться партнера, это чувство может быть крайне разрушительно и опустошительно, и даже способно сломить его. Поэтому нужно прислушиваться к своим чувствам, анализировать свои мотивы и понимать, чего вы пытаетесь добиться. Приведу письмо 41-летней Моники. У нее есть муж и трое детей, и она живет в полиаморных отношениях. У нас с другом отношения на расстоянии. Когда мы познакомились, он жил недалеко от меня, но спустя несколько месяцев переехал на юг, и было неясно, вернется ли он. Загруженная работой, заботой о детях и другими хлопотами, мы очень редко виделись. Мы встречались каждые 2 месяца или реже, и это было совсем непросто. В городе проживала женщина, с которой он раньше сожительствовал, и до его отъезда между ними было некоторое сексуальное напряжение. Я знала об этом, но также знала, что по определенной причине они никогда не обсуждали свое сближение, по крайней мере, до недавних пор. Тот факт, что есть человек, которому его влечет, понемногу заставлял меня ревновать, но это не стоило серьезного обсуждения. Мой друг всегда нормально относился к тому, что я встречаюсь еще с кем-то, тем более, когда он так далеко. Сам он никогда не пользовался своим правом быть с другими женщинами в новом городе. А потом, во время одного из своих приездов, он вдруг стал с энтузиазмом рассказывать мне, как начал общаться с той женщиной и строить планы. Было ясно, что их влекло друг к другу, и он собирался воплотить планы в жизнь. Тогда я почувствовала, что хочу умереть. Меня охватил панический страх, я задыхалась, мне как будто воткнули нож в сердце. И тогда мне стало противно. Просто гадко. Как такое возможно, когда мы в свободных отношениях? Он не имеет ничего против, когда я встречаюсь с другими мужчинами, и меня это вполне устраивает. А я всего лишь делаю вид, что меня не задевает, когда он делает то же самое. Почему, когда доходит до дела, мне уже совсем не окей? Что же я за лицемерка? Что я за человек? Как я смею испытывать эти чувства? После долгих раздумий я решила поговорить с другом, рассказать о том, что испытываю. Бесконечно извиняясь, стыдясь и волнуясь, я рассказала ему о своих чувствах и о невозможности совладать с ними. Мы сели и обсудили ситуацию. Почему я так сильно ревную? Поразмыслив, я поняла, что меня беспокоит. Теперь ему придется делить свое время между нами двумя. Я с нетерпением днями напролет жду его краткосрочных приездов, а тут еще придется делить его с кем-то. Я не могу так. Поэтому я попросила его помочь мне с этим. Я сказала, что работаю над собой и пытаюсь справиться с ревностью, но в данный момент в этих условиях я попросила его встречаться с другими женщинами и даже с этой женщиной из моего города, если она сама к нему приедет, пока он вдали от меня. А когда он приезжает, то пусть будет полностью в моем распоряжении. Тогда он написал кодекс поведения для нас обоих о том, как мы ведем себя с другими мужчинами и женщинами, пока он далеко. Мы договорились, что когда он будет приезжать в город, то будет только моим. А когда мы порознь, мы вольны делать, что хотим и с кем хотим. Также я попросила его не рассказывать мне о других женщинах, а делать это только если я сама спрошу. И рассказывать только тогда, когда мы рядом, когда я в его объятиях, чтобы я чувствовала себя защищенной и любимой. Потом он вернулся в город, и у него были романы с несколькими женщинами. Я ничего не имела против и очень гордилась тем, какого прогресса я достигла в этом направлении. При анализе этого письма хочу отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, мне кажется, что в данном случае пара очень хорошо справилась с ревностью. По всей видимости, это была несправедливая ситуация, когда у одной стороны имелось все, а у другой ничего. Когда же у другой стороны, наконец, тоже кто-то появился, первая воспротивилась этому. Подобное поведение можно назвать двуличным или лицемерным. Это двойные стандарты. Но мы не всегда в силах отвечать собственным требованиям. Бывают слишком трудные ситуации, и это нормально. Правильным решением будет не отрицать свои чувства и не игнорировать сложные эмоции. Не пытайтесь играть в благородство и великодушие, когда на самом деле испытываете абсолютно противоположные чувства. Когда мы отрицаем и игнорируем трудные эмоции, они никуда не деваются, они только усиливаются, чтобы со временем вылиться в ревнивую истерику или другое неконтролируемое поведение, которое сметает и уничтожает все на своем пути. Вот почему так важно правильно оценить и принять свои чувства. Хорошо и то, что Моника не осталась одна в своих переживаниях. И пусть не сразу, но все-таки решилась рассказать о своих чувствах партнеру. Она не обвиняла его в том, что он заставляет ее ревновать, то есть взяла всю ответственность на себя. Также она не ставила ему ультиматумов и ничего от него не требовала. Она попросила его помочь. А когда любимый человек помогает нам пережить трудные моменты, проходит их с нами рука об руку, это самое чудесное чувство. Оно дарит нам полную уверенность в его любви. В свою очередь, этот мужчина не стал отказываться от своего права быть немоногамным ради Моники. Он ни разу не сказал: «Милая, если ты так ревнуешь, я просто откажусь от самого себя». Вместе с тем он также не пошел по пути: «Это твои чувства и это твоя проблема, разберись сама, у меня есть такое же право встречаться с другими, как и у тебя». Вместо этих крайностей они сели и поговорили, проанализировали ситуацию, выяснили, что именно спровоцировало реакцию Моники, и нашли выход, который подошел им обоим, и при котором она смогла работать над своей ревностью, чтобы со временем отпустить его. По словам Кэти Лабриола, написавшей любопытную книгу о преодолении ревности, основные трудности, связанные с этим чувством — страх быть покинутым. Он найдет мне замену и уйдет от меня. Страх потерять статус и уважение в обществе. Он унизил меня, рассказал друзьям, что спит с ней. Ощущение, что тебя предали. Не могу поверить, что он поступил так со мной. Соперничество. Наверное, она лучше в постели. Зависть по отношению к пассии партнера. Вот бы быть такой же красивой, богатой и умной, как она. С ревностью, как и с любым другим чувством, важнее всего просто признать факт его существования, а затем и принять его. Люди думают, что существует такое понятие, как отрицательные эмоции. Но, по-моему, есть просто эмоции, которые неприятно испытывать, такие как гнев, печаль, боль, ревность. Однако это всего лишь эмоции. Они раскрывают, чего нам не хватает и что мы хотели бы иметь, указывают на наши мысли и на то, как мы интерпретируем ситуацию. Они также могут пролить свет на наш болезненный прошлый опыт. Таким образом, эти эмоции помогают нам заглянуть вглубь себя и нашего мыслительного процесса, увидеть, каких убеждений мы придерживаемся, какую боль от себя скрываем. На самом деле, они наши друзья, которые подсказывают, где произошел сбой. Если мы дадим им проявиться вместо того, чтобы подавлять их, они могут пройти сами собой. Если же они останутся, то не без причины. К примеру, может существовать бессознательное убеждение, что если я начну ревновать, мой партнер это заметит и захочет стать ближе, подарить мне чувство защищенности. Или это даст мне повод запретить ему то, что, как мне кажется, угрожает нашим отношениям. А еще с помощью ревности я смогу проверить их силу и узнать, насколько он предан мне. К тому же, благодаря ревности, я буду знать, что все еще люблю его. А может, я устрою выяснение отношений, которое подогреет наши желания и так далее. Поняв, что заставляет вас испытывать эту эмоцию, вы сможете найти альтернативный способ удовлетворить возникшую потребность. В безопасности, близости, доверии, страсти. А это намного эффективнее, чем ревновать. И тогда ревность уйдет.